видение, внимание, понимаете, такое видение, в котором отсутствует разделение на того, кто смотрит, и на наблюдаемое, когда отсутствует тот, кто желает, тот, кто ищет, тот, кто стремится что-то найти, потому что это тот и есть то самое «я». И только когда он исчезнет, возможно, это чистое, усердное видение, огонь видения. Именно этот, именно такое видение имеется в виду здесь. Now, if I may, I would like to say something about the preparation of this fire ceremony. А сейчас, если это возможно, я скажу несколько слов о приготовлении, которое необходимо сделать для огненной церемонии и Хануман Пуджа. Not conceptual conclusion, but perception. So that is why this is called the fire ceremony pertaining to Bhagavad Gita. That means the knowledge is being converted into knowing. Knowledge is burned for the knowing to be. Knowledge is division. The division is burned for the divinity to be. И эта церемония, по сути, называется Гита Гьяна Ягья, то есть принесение знания в огонь, который сжигает все приобретенные, накопленные знания, которые суть разделения, разделяющее сознание, позволяя проявиться иному состоянию, состоянию знания, когда сожжены все знания, весь накопленный опыт. То есть это огненная церемония, относящаяся к Гите, в которой сжигаются все накопленные знания ради иного состояния знания. So that is why this is called Gita Jnana Yajna, which means to be available to the knowing of Gita, not merely knowledge of Gita. The knowledge is burned for the knowing to be. Knowledge is division, therefore division is burned for the divinity to be. Именно поэтому эта церемония называется Гита Гьяна Ягья, что значит не просто быть знакомым с Гитой, читать ее и слышать о ней, а быть доступным ей, быть доступным этому знанию, которое случается и происходит в теле, которое есть суть состояния незнания. People are interpreting Gita. An interpreter is a traitor. So therefore, interpretation is burnt for intelligence to be. Люди комментируют Гиту, переводят Гиту, но любая интерпретация – это ложь. И все эти интерпретации приносятся в жертву огня, в котором весь накопленный опыт сжигается, чтобы само знание смогло существовать. Бытие обретается в этой церемонии. So at the end of each Gita verse, the mantra, this body will say Om Swaha. Когда 108 мантр из Гиты будут произнесены, говорящий закончит словами мантры Om Swaha. And with this body will put some ghee into the fire. И с этими словами говорящий в огонь принесет, выльет количество какой-то ghee. And therefore, at least about 1 kilo of ghee is required for this body. See, for the participant a little ghee, but this is a lot of ghee. If not 1 kilo, at least 3/4 of a kilo. That is why I told, don't use the ghee for cooking. It has to be. Для говорящего.